Глава 16. Все смотрят на нас. Ави. Его глаза блестят, челюсть напряжена, он пахнет похотью и властью. Мне даже становится немного страшно от этого взгляда собственника. Чувствую себя его добычей. Но что страшнее всего, такого еще не бывало. Мне это нравится. «Ладно», — шепчу я. Пусть сам поймет, что я хочу быть наказанной. Хочу, чтобы он сорвал с моих губ поцелуй. Хейс читает мои мысли и прижимает меня к себе. Он не нежен и не сладок, не мил и не аккуратен. В его глазах есть какая-то жесткость, от которой у меня быстрее бьется сердце. Я перевожу взгляд на дверь. Не могу не думать, вернется ли Стефан. Однако все мысли покидают меня, когда Хейс обхватывает мое лицо, а другой рукой прижимает меня к себе за попу. Я резко вздыхаю, когда он затыкает мой рот поцелуем. В моей голове нет места другим мужчинам. Его губы впиваются в мои. Они требовательные, целеустремленные, а я растекаюсь от его прикосновений. Поцелуй получается жесткий и жадный, как и этот мужчина, весь состоящий из твердых углов. Он прижимает меня к стене у входа. Здесь мне и место, в его объятиях, как тогда под ним в кладовке, когда он лишь намекнул, каково это — быть с ним, что он главный. Именно это мне было нужно, чтобы кто-то так безжалостно целовал меня, так хватал за лицо, кто-то, кто относился к моему телу, как к любимой игрушке. Так невесту не целуют. Так целуют женщину, которую хочется вжать в кровать, связать и трахнуть. Но мне нужно кое-что еще. Я снова смотрю на дверь, но голова отключается, потому что Хейс беспощадно меня целует. Сильные руки крепко держат на месте, а щетина оставляет приятное жжение. Я не могу шевельнуться, да и не хочу, потому что его язык проникает в рот. Рука отпускает попу и начинает поглаживать по всему телу. Краем сознания едва замечаю, как скрипит открывающаяся дверь. Хейс ныряет в меня и покрывает хищными поцелуями, пока мы оба не начинаем задыхаться. Я так возбуждена, что почти не слышу, как закрывается замок. Но что-то в моем сознании подсказывает обратить на это внимание. Веки медленно поднимаются. Я чувствую себя зайкой, которую в ночном лесу поймал волк. Пульс взлетает, когда взгляд встречается со взглядом Стефана. Его глаза больше не цвета голубого льда, они огонь. Он не сводит с меня взгляда, губы чуть-чуть приоткрываются. Именно этого я и хотела. «Выронил ключ-карту от номера», — говорит Стефан, но в голосе нет ни стыда, ни вины. Хейс оторвался от меня на секунду. «Как удобно», — бросает он с непроницаемым выражением лица. Я чувствую на шее его дыхание. Стефан поворачивается к нам спиной, идет по проходу. Неужели он и правда здесь просто за ключом? Он даже не смотрит, как Хейс снова начинает покрывать мою шею поцелуями. Его щетина приятно царапает кожу. Я смотрю, как Стефан отходит от нас, а пульс скачет от неконтролируемого желания. Его покатые плечи и широкая спина, обтянутая рубашкой, форма его задницы, сильной и упругой, такой накачанной, что это должно быть вне закона. Ну и, конечно, его манера держаться. Как будто он ничего такого здесь не увидел. Желание вьется в груди, льется по животу, а потом поселяется где-то между ног и сладко тянет. Хейс гладит меня по руке, а я смотрю, как Стефан подбирает карточку с пола и разворачивается к нам. Улыбка Стефана выдала его игру. «Ой, только не останавливайтесь ради меня!» Он пожимает плечами. «Я только посмотреть!» У меня перехватывает дыхание. «Да! О, боже, да!» В глазах Хейса сверкает что-то темное. «Хочешь этого, Айви?» «Дадим ему», — на что посмотреть. Он убирает прядь моих волос за ухо. Мне страшно даже рот открыть. Боюсь, что если скажу в этот дикий момент хоть слово, то все рассыплется, поэтому просто киваю. Но Хейзу этого мало. Он обхватывает меня жестче, сильнее. Он любит меня заставлять, а мне такое нравится. Скажи вслух, или я велю ему уходить. Его приказ меня возбуждает. Мне хочется подчиниться. Смотри на нас. Я смотрю Стефану в глаза и добавляю. Смотри на меня. Он берет стул у самого алтаря, разворачивается и садится лицом к спинке, ставит на нее локти, а его взгляд катится по мне горячей волной. Он машет другу рукой. «Поцелуй ее снова, Хейз!» «О, Боже!» Он говорит Хейзу, что делать. Меня словно пронзает током, но Хейз меня не целует. Он смотрит на меня осознанным, твердым взглядом. «Ты пьяна?» «Только от вашего присутствия». Я качаю головой. «Совсем нет. Я вышла за него замуж наспоро, не по пьяни. Даже похмелья уже нет. А ты?» «Трезвый», — говорит он. А потом гладит костяшками мое лицо. «Ты хочешь этого?» «Да я ничего так сильно не хотела. За последнюю неделю, пока они меня обхаживали, я много что про себя поняла. И сегодня...» Меня загнали в угол, но я научилась играть. С дразнящей улыбкой я отвечаю. Попробуй выяснить. Хейс гладит мою щеку, ведет вниз по челюсти к шее и обхватывает ее ладонью. Но не чтобы придушить, а чтобы удержать на месте. Он делает глубокий вдох и наклоняет голову к двери, за которой только что исчез Элвис. Затем снова поворачивается ко мне. Его взгляд бегает по моему телу. «Следующая свадьба через 5 минут», — говорит он. «И это не предупреждение. Это предложение». «Тогда пора начинать, Хейс», — говорит Стефан, как ни в чем не бывало. «Женщина должна кончить. И быстро». Хейс отпускает мою шею и приступает к работе. Поднимает край юбки, а потом запускает пальцы к ластовице моих трусиков. Таз сам дергается им навстречу. «Мне нужно больше». На его красивом лице появилось совершенно дьявольское выражение. «Ты такая мокрая. Мне даже не нужно много времени». «Как вы самоуверенный!» — дразню я, но я в плену его прикосновений, и Хейс это знает. Я в плену их приказов. «Играешь с нами?» — говорит Хейс и щипает клитор. «С нами». От этих слов мокну еще сильнее. «Да», — отвечаю я, а голос дрожит от острого желания. «Прижми ее руки к стене», — говорит Стефан, сидящий в нескольких метрах от нас. Я даже не знаю, как я до сих пор стою на ногах, особенно когда Хейс вдруг говорит Стефану. «Может, лучше ты?» Я трясусь от нетерпения, пока Стефан встает, идет к нам, хватает меня за руки и поднимает их над головой. Он обхватывает мои запястья и прижимает их к деревянной стене за спиной. «Полночь. Я в церкви в городе греха, стою в позе, в которой меня удобнее всего будет довести до оргазма. Хейс не спешит пролезать пальцами в мои трусики. Вместо этого он отпускает шею, гладит горло и плавно опускает ладонь на мою грудь. У Хейза есть меньше 5 минут, но он собирается воспользоваться ими на полную. Стефан убирает пряди волос с моей шеи и шепчет прямо на ухо. «Не бойся, сладкая, он справится». Он целует мое ухо, и этот поцелуй легок, как перышко. Стефан отпускает мои руки. «Держи ее руки, Хейс, мне нужен обзор получше». Хейс принимает его позицию, а Стефан возвращается на стул. Мысли прыгают туда-сюда, я еле дышу. Одной рукой Хейс прижимает мои запястья к стене, а второй проделывает путь к груди, обхватывая одну из них. Его глаза искрятся, он теребит пирсинг под тканью платья. Вырывается стон или бормотание. Я издаю все звуки, на которые способна. Хейс щиплет штангу на моем соске. Его улыбка такая уверенная, и в ней есть что-то еще, какая-то порочная радость. Он выглядит как человек, который нашел под елкой свой самый желанный, но и самый запретный подарок. «Я уверен, что трусики уже насквозь мокрые», — говорит Стефан с пошлой ухмылкой. «Надо проверить», — отвечает Хейс, как ни в чем не бывало, а потом уверенно запускает огромные пальцы в мои трусы, чувствуя, какая я мокрая. Издаю стон и сгибаюсь ему навстречу. «Она такая заведенная», — говорит Хейс другу, поглаживая мою мокрую киску. Не сдерживая непристойные стоны, я выгибаю спину и толкаюсь ему навстречу. «Продолжай», — подначивает Стефан. «Ей нравится». «Ей нравится, когда на нее смотрят», — говорит Хейс, и я чувствую себя открытой книгой. «Нравится», — задыхаюсь я, закрывая глаза, потому что удовольствие обрушивается на меня. «Нет», — приказывает Стефан. «Глаза на нас». По мне прокатывается дрожь. Я открываю глаза. Не знаю, на кого смотреть. На Хейза? На Стефана? Не знаю, что делать с таким сильным удовольствием. Оно захватило мое тело. Тело и душу. Хейз продолжает меня ласкать. Я такая мокрая. Я так близко. Все нервные окончания напряжены. Мне необходима разрядка. Да, вот так. «Ты попал в нужное место. Думаешь, она с ума сходит?» «Такая красивая. Хочешь кончить, малышка?» — спрашивает Стефан. «Да, молю я. Хейс, заканчивай». Хейс самодовольно поднимает подбородок, смотря на меня так, будто не уверен, что стоит слушать каждый указ капитана. «Сначала покажи мне, насколько ты послушная, Айви». Я хочу ему подчиниться, отчаянно хочу кончить. Что мне сделать? Он не сводит глаза с моих губ, расплываясь в дерзкой улыбке. Хейс продолжает трахать меня пальцами, пока я снова не начинаю задыхаться. Отпускает мои запястья, хватает кончик своего галстука и поднимает его к моим губам. Закусывай. Он запихивает шелк между моих закрытых губ, не останавливая движение пальцев. «А теперь заткнись и кончи, умница», — говорит Хейс. «Я кусаю ткань. Удовольствие такое сильное, что мне сложно держать глаза открытыми, но я хочу смотреть на Стефана». Он обхватил спинку стула так сильно, что костяшки побелели. Он не сводит с меня глаз. «Вот так, малышка, смотри на меня, когда кончаешь». Пальцы Хейза ускоряются. Я не могу издать ни звука. Могу только беззвучно кричать в галстук, толкаясь в его умелую руку. Оргазм охватывает меня. Перед глазами летают звездочки. Колени сдают, и мой новоиспеченный муж ловит меня, держит и нежно достает галстук из моего рта. Меня трясет в его руках. Долго, очень долго. Секунды тянутся, а мир крутится без остановки. Когда у меня, наконец, получается взять себя в руки, Хейс говорит. «И, кстати, отвечая на твой вопрос, мне нравится помада». Мужчина, за которого я только что вышла замуж, нежно меня целует, а потом отстраняется и смотрит мне в глаза. Я ужасно выгляжу. Юбка задрана, трусы перекрутились, волосы, скорее всего, растрепаны. Мой мир только что перевернули двое мужчин, но когда я ищу взглядом второго, его уже нет».